«Видите, у нас какие известия!» — расставила руки мамаша, указывая на дочерей. «Точно облака идут. Пройдут облака, и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того. Дьяконица тогда приходит и говорит: Александр Александрович, превосходнейшей души человек, Анастасия, говорит Петровна, это исчадие ада. Ну, отвечаю, это как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. А тебя, говорит, надо в повиновении держать. Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и кого ты учить пришла? Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты нечистый. А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух, а ли другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что на меднис сижу я вот здесь, как теперь, и вижу, тот самый генерал вошел, что на святую сюда приезжал. Что говорю ему, ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свободный впускать? Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, по тому самому, что у вас воздух не свежий. Ну и все-то так. А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики, не попрекайте мать родную. Николай Ильич, батюшка, я ли тебе не угодила? Только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес. Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем одинокую, ай, чего вам мой воздух противен стал? И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней. «Маменька, маменька, голубчик, ну полно-полно! Не одинокая ты! Все-то тебя любят, все обожают!» И он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями. Схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. «Ну-с, виделись, слышались?» Как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную. «Вижу и слышу», — пробормотал Алеша. «Папа, папа, неужели ты с ним? Брось ты его, папа!» — крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца. «Да полно вы, наконец, поясничать! Ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!» Совсем уже озлившись, крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула. «Совершенно справедливо на этот раз извольте из себя выходить, Варвара Николаевна, и я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму. И пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Это вот сидящая девица, это дочь моя-с, Нина Николаевна-с. Забыл я вам ее представить. Ангел Божий во плоти, к смертным слетевший, если можете только это понять». Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, продолжала в негодовании Варвара Николаевна. А это, вот что теперь на меня ножкой топает и паяцем меня давеча обличила, это тоже ангел Божий воплотись и справедливо меня обозвалась. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с. И, схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.